Мне снились веселые думы, мне снилось, что я не один. Под утро проснулся от шума и треска несущихся льдин. Я думал о сбывшемся чуде, а там, наточив топоры, веселые красные люди, смеясь, разводили костры, смолили тяжелые челны. Река, распевая, несла и синие льдины, и волны, и тонкий обломок весла. Пьяна от веселого шума, душа небывалым полна, со мною весенняя дума, я знаю, что ты не одна».